Упражнение в действии. Возьмите лист бумаги и проведите посередине вертикальную линию. Слева перечислите всех людей и все ситуации, вызывающие у вас хотя бы какие-то отрицательные эмоции. Пронумеруйте их. Справа напишите ряд предложений, начинающихся с «я несу ответственность за это, потому что…» и закончите каждое из них. Относитесь к себе так сурово, как только можете. Будьте до грубости откровенны и честны. Перечислите все причины, по которым, как вы думаете, вы можете нести ответственность за случившееся. И сделайте это в отношении каждой отрицательной эмоции, относящейся к прошлому или настоящему. Когда вы выполните это упражнение, вы удивитесь, насколько лучше вы будете себя чувствовать, и вам будет легче контролировать свою жизнь. Вы освободитесь от ментального бремени, которое так долго несли.